Вот так мы и движемся помаленьку. Погоня не отстает, но пока, слава богу, и не нагоняет. Они стали осторожнее, и мои ловушки больше не срабатывают. Увидев первый же ручей, загоняю туда коня и, проехав по извилистому руслу шагов 300, выбираюсь на тот же берег, с которого и съехал. По логике вещей, мне следовало бы вылезти на другую сторону. Но я намеренно поступаю нелогично. Пусть ищут. Потеряют много времени, а это мне на руку. Нашли. По-видимому, у них все же остались собаки. Во всяком случае, лай я слышал. Не так должно быть дофига, но они есть. Хотя времени на эти поиски потратили изрядно. Еще день прошел. Рана моя уже понемногу подживает. Могу кое-как шкандыбать, уже и без костыля. Да и куда идти, вроде бы мне уже понятно. Ну, хочется так думать. Это я тоже случайно обнаружил. Стоит мне повернуться туда-сюда, как словно что-то внутри толкает в грудь. Туда. Ну, туда ли или нет, пока трудно сказать. Но топаем мы в одну и ту же сторону. Я по ориентирам это заметил. Когда выбираю путь, всегда намечаю себе какое-нибудь приметное дерево или пригорок, и поэтому могу судить и об общем направлении движения, а оно неизменно. Помогает ли мне клинок, или это я уже сам чего-то там достиг, неясно. Но любая определенность, она куда как лучше бардака. Вот и в этот ручей полез я не просто так. Тек он вовсе не в ту сторону, куда я собирался идти, совсем даже не в ту. Но вот родилась у меня шальная мысль. Проехав вдоль него почти целую лигу, причем специально по берегу ехал, забираюсь в воду и осторожно двигаюсь в обратном направлении. Там есть махонький такой островок. Забравшись на берег, быстро заматываю лошадиную морду своей одеждой, нечего ржать не вовремя, и загоняю коняшку под выворотень, с берега его не увидать. Привязываю и осторожно выползаю назад. Ветку срубить. И следы свои заметем, аккуратненько так, чтобы с берега не рассмотрели, а он близко. Теперь с другого берега в воду. Мокрый я не так сильно пахну, ну, надеюсь, что не так сильно. А вот теперь ждем. Прошло около часу, может быть, даже и больше. Пришлось еще раз нырнуть в воду и проведать коня. Он что-то забеспокоился. Может, и его водой облить? Но нет, вот он, собачий лай. Сейчас станет ясно, имело ли смысл мне терять с таким трудом выигранное расстояние. Наверху блеснул металл, солнце отразилось от чьих-то доспехов, а вот и их хозяин, точнее, хозяева. Разбойники идут шагом на стороже, хотя и не особенно. Приелась им эта погоня. Выпусти они собаку вперед, куда как быстрее пошло бы дело. Но стрёмно. Можно и ее потерять. Я ведь тоже не с дуба рухну, кое-чего могу. А вот и собак, будь он неладен. Рыжеватый вертлявый пес бежит на поводке у угрюмого мужика. Нос к земле, по моему следу идет. Я специально так ехал, около берега. Если пес верхним чутьем что-то учует, всегда можно подумать, что это он мой старый след и захватил. Пес, ясное дело, так не подумает, ему-то все понятно. Но его хозяин может. Ага, и вторая собака у них есть. Ковыляет на трех ногах. Достала ее моя бревночка, не зря старался. Но проследовали они все мимо. Не учуяли меня собачьи носы. Правда, я и клинок в землю перед собой воткнул. А вдруг? Может, он и такими свойствами обладает? запах отводит или глаза. Не знаю, так или нет, но нас не заметили. Ладно, лежим дальше. Сейчас они по руслу пойдут. А и много их. С полсотни, а то и больше. Когда след нырнет в воду, они разделятся. Разделив собак, пойдут верхом над водой по обоим берегам. Вперед пойдут. Я ведь все время туда еду. Стало быть, цель какая-то есть. А назад? Пошлют ли разбойники кого-нибудь назад? Искать след моего выхода на берег? Вообще-то сомнительно. Они же и так все время рядом с ручьем ехали. Собаки бы меня на другом берегу учуяли. Или нет? Кто их ведает? Чего они там учуять должны? Да и следы могли зевнуть. Уже сами разбойники. Отправят кого-нибудь, это точно. Вот только насколько далеко они их отправят? Ждем. Вот не знаю мне, как поступить следует. Радоваться собственной прозорливости или рвать на, словом, внизу волосы, ругая себя, мол, накаркал. Приперлись сюда разбойнички, аж вдвоем. Один прямо по руслу шлепает верхом, а еще один поверху едет. Слышно, как они перекликаются. Ну, совсем страх потеряли. А с другой стороны, чего бояться-то? Ни один разбойник от моих рук пока не пострадал, только собаки. И вдвоем они, тоже понятно отчего. По одной-то стороне они сами ехали, и меня не зевнули бы, направься я назад. А другой берег проверить надо. Там никто из них не проезжал. Ладно, собаки у них с собою нет, не слышно лая. Сжимая в руке оружие, пусть едет, мимо едет. Не собирается же он слишком далеко шлепать по воде. А на островок, надеюсь, тоже не заглянет. Но правильно говорят, человек предполагает, а вот Бог он того располагает. Не проехал разбойник мимо, полез таки из воды на остров. Так прямо верхом и полез. И поперся лопух эдакий прямо к выворотню. А там мой конь. Не ржет. Так это мало чего меняет. Заметит его мой преследователь. А заметив, крикнет. И рванет в обратную сторону второй, тот, что поверху едет. И весь мой хитрый план псу под хвост. Одно спасает. Не видит он меня. Я на другой стороне островка. Был я там, сейчас крадусь, насколько нога позволяет, заходя к преследователю со спины. Вот и она, спина, та самая, и хозяин ее, с коня слезающий. Густые над выворотем ветки, не проехать туда верхом. Я, когда коня заводил, так рукою их в сторону отводил, чтобы не мешались. Кое-какие из них даже и треснули. И вот эти-то веточки сейчас и рассматривает разбойник. Глазастый, стало быть, на свою голову. Был бы ты, парень, менее любопытным, прожил бы дольше. В последний момент он, надо полагать, что-то услышал или почуял, но не поверил или усомнился, хотя меч все же вытащил. И успел им закрыться, увидев высверк вражеского клинка. Только помогло это ему мало. Интересно, а ведь кровь тоже клинок не пачкает, словно исчезает куда-то. А на седле у него арбалет, обычный, армейский. И вовсе хорошо, знаю я его. Стрелять приходилось не раз. Вот только заряжать его с одной-то здоровой ногой, та еще песня. Ну, зарядил и болт на место вложил. Вот теперь можно и второго окликнуть, благо, что имя его я уже знаю. А нечего в лесу так орать. Ничего не заподозривший напарник убитого отозвался, разницы в голосе особой не учуяв, шумит здесь ручей, и не очень-то хорошо слыхать, кто там с воды зовет. Затрещали ветки, и стал спускаться сверху всадник. Любопытно ему, чего там такого интересного напарник отыскал? Чего-чего, могилу он тут обнаружил, двухместную, как раз для таких вот лопухов. А вот сейчас, дорогие вы мои преследователи, кое-что поменялось и существенно. У меня теперь есть 3 лошади, и уходить от погони стало значительно легче. Есть и небольшие запасы продовольствия, что в переметных сумках нашлось. Этого хватит, чтобы не рыскать более по лесу в поисках пропитания. Есть арбалет и 1,5 десятка болтов. Тот еще подарочек для особо ретивых догоняльщиков. Этим я и воспользуюсь, когда время придет. А сейчас, утопив в ручье обоих покойников, быстро формирую свой караван. Мой коняшка отдохнул, на нем и поеду. Остальных поведу за собой налегке. В путь!